А Жука с тетей Оксаной вернулись из Перми в Ленинград сразу после войны. И энергичная тетя Оксана через театр добилась вселения в одну из комнат бывшей квартиры Кордовинах на Маховой. Это был кабинет отца. Большая просторная комната с двумя высокими окнами. И потолки высоченные, 5 метров, и антресоль. Даже не верилось, что когда-то квартира вся принадлежала их семье. Сейчас и эта комната казалась неслыханным богатством. «Лестницу бы добыть», — проговорила тетя Оксана, озабоченно посматривая вверх. «Ты не помнишь, что там на антресоле-то?» «Ничего стоящего», — сказала Жука, — «а иначе давно бы унесли. Вроде папины краски уже негодные и эти пустые картины, но которые он так и не написал». Глава 3. Дедовы старые холсты — вот что было баснословным наследством. Холодная их напряженная пустота, застылость ожидания — это ж подумать только. Да они первыми должны были сгореть в блокадной буржуйке. Высота потолков спасла. Бедные женщины перво-наперво скормили огню деревянную стремянку. А и стремянка была хороша. Красного дерева, с крепкими ладными ступенями. На последней присядешь и застрянешь, зачарованно читая распавшуюся на 84-й странице любимую книгу «Три мушкетера». Сухую деревянную плоть, потрескивая, сожрал огонь железной утробы. Потом уж никому было и не дотянуться. Промысел судьбы. А разве серая папка, рядом с которой, над которой, ты прожил все детство и отрочество, ни о чем не догадываясь, не промысел судьбы? Почему это вспомнилось? Ах да, после общения с Марго всегда вспоминается что-нибудь такое. Все по теме. Вот этот синий Рено нестерпимо нагличает. Повис на хвосте, таращит дальние фары, угрожая. Сейчас, мол, раздолбаю тебя к чертям собачьим. Вводят эти здесь так же безобразно, как израильтяне. Милый, ну что ж ты, сука, меня так невежливо подрезал? Дай-ка я тебя накажу, заодно и на профиль гляну. Ага, мавританский наш брат, семитская родня. Еще эта клетчатая тряпка на шее, чтобы не обознались и побереглись. Узнаю ваши аравийские ухватки, властитель поверженной Европы. Впрочем, куфия на шее сейчас не более чем знак принадлежности к некоему европейскому клубу интеллектуалов. Сегодня только ленивый Олаф, Жак или Ханс не оборачивают шеи этим бедуинским платком. Обаяние чужой расы. Катись давай. Это тебе в виде гуманитарной помощи. Если вдуматься, человечество настолько бездарен, что на протяжении своей запутанной истории повторяет и повторяет одни и те же убийственные ошибки. Возьмем историю Испании. Воинственным вестготам, не поделившим трон в начале 8-го столетия, было невдомек, что, призывая на помощь североафриканского Тарика ибн Сиида, повелителя мавров, они распахивают дверь воинству новоиспеченного Мухаммада. Положим, Родерих был разбит при Гуадалете и утонул. Кстати, где он умудрился утонуть? В вечно пересохшем Гвадалквивире. Хотя умудряются же крестить тысячи христиан у нас в тазике худосочного Иордана. Ну-с, утонул король Родерих в Бозе. И что? Вернулся после победы наемник Тарик в свои африканские наделы? Держи карман шире. Его терзала вожделенная страсть распространить религию пророка на страну неверных. К тому же он жаждал разыскать легендарные сокровища царя Соломона, которые по неизвестным истории причинам якобы спрятаны были в тайнике где-то в Толедо. Хм, интересно, почему в Толедо? И почему довольно скромные по понятиям нашего времени сокровища храма на любом затонувшем галеоне золота, серебра, слоновой кости и благовония было втрое больше, чем в храмовой казне евреев, не давали покоя толпам иноземных мародеров, так что вошли в историю, в литературу, в мифы? Неважно. В начале 8-го столетия дикие орды берберов, читай мавров, так поэтичнее, Он наш европейский, одомашненный еще Шекспиром, Отелло с его благородной и все же криминальной ревностью. Уже владели большей частью полуострова и поделом. Казалось, стоило бы христианам вызубрить этот исторический урок, но ничуть не бывало. В середине 20 века забывчивая Европа зазывает все тех же мавров на свои зеленые лужайки и мытые шампунем мощеные улочки. «Приходите, тетя-кошка, нашу мышку покачать!» И вот минуло каких-то несколько десятилетий. Миг. Упавшая ресничка с века 20 века. И уже гордая Европа дрейфит перед новыми гуманитарными ордами, оступается, пятится, извиняется за все причиненные беспокойства, платит отступные, пособия, стипендии и гранты, но поздно. Зеленые лужайки засраны, по мощеным улочкам бродят барышни, законопаченные в голубии и черные платочки, по самые черные глазки на центральных площадях с легендарными именами иступленно протестуют в поясах шахидов известные актрисы уже смешанного происхождения. Прощай, Европа! Арриведерчи, Рома! Аллах Акбар, Мюнхен! Не за горами окончательное решение европейского вопроса. И по-прежнему всем есть дело до так и не найденных сокровищ царя Соломона. Скучная история эта Кастильская равнина. Едешь, едешь, и вдруг издали выплывает жутковатая складчатая скала, лежащая, как накрытый простыней покойник. На сей раз он устал от Марго и ее семейства уже к вечеру первого дня. Забавно, что сама она не меняется ни на йоту. С тех студенческих лет, когда одесская девочка взяла приступом живописное отделение академии. Уже тогда она была похожа на бравого солдата Швейка, напялившего на кумпол растрепанный рыжий парик коверного. Но в те годы в ней все же не так явственно клокотала молдаванка и пересыпь. Очевидно, Ленинград нашей юности все же строил провинциалов затылочек. И, конечно, могутные телеса наросли на ней только за последние годы. А тому эдак лет 25 назад Марго была разбитной и шустрой голубоглазой девчушкой с барабулькой вместо носа и всклокоченной башкой. Бравый солдат Швейк в начале своей военной карьеры.